Глава 14. «Миша», — обратился Махно к Карпову, как только тот прибежал, — «твоя задача — оказать помощь гнолам. Некоторые вернулись не совсем целыми. Ты уж постарайся подлечить раненых, будь добр». «Хорошо», — согласился Карпов. «Где они?» «Иди к въезду. Вернувшийся отряд, скорее всего, еще там». «Понял». Михаил собрался выйти из палатки, но голос командира остановил его. «Не трать всю энергию. Возможно, скоро предстоит бой, и тогда твои умения снова понадобятся, и не только в лечении». Маг плотно сжал губы, кивнул и, поняв, что дальнейших распоряжений не последует, направился оказывать медицинскую помощь. «Теперь с вами». Махно повернул голову к Пшику, Гоше и Селезневу, которого начальство назначило ему в заместители на время разведывательного рейда. Хаш столкнулись с эшхидами совсем недалеко от развалин. «Предполагаю, что в ближайшее время придется вступить в бой с силами по меньшей мере количественно сопоставимыми с нашими. Есть предложение, Пшик?» Махно с интересом посмотрел на первого гнолла клана. Было любопытно, что может предложить абориген. В принципе, спрашивать совета у Хаш он не обязан, но Сергей помнил о том, что они испокон веков воюют с ишхидами, и мнение гнолла может стать очень ценным. Даже если он предложит очевидную глупость с точки зрения человека, это не значит, что ее следует отбрасывать немедленно. Возможно, идея аборигена послужит для разработки какого-либо плана или части его. «Пшик предлагает ударить первыми», — перевел Гоша. «Каким образом?» Махно не спешил разочаровываться. «Гноллы — немногословные существа. Надо лишь немного подталкивать их к дальнейшим размышлениям». Так ему советовал Александр, и Сергей сейчас следовал рекомендации. «Нужно разделить Хаш на два отряда. Пшик говорит, что один отряд станет приманкой, и когда эшхиды столкнутся с ним, то второй ударит сзади. Люди и шхасы, то есть я и Карпов», — пояснил Гоша, будто присутствующим было непонятно, кого имел в виду Пшик, и тут же продолжил переводить мыслеречь гнолла. «Нападут, когда эшхиды поймут, что попали в ловушку, или когда ударят шхасы и эшхидов, если они у них есть». Пшик прекратил шипеть и щелкать. Замолчал и Георгий. «Это все?» — спросил Махно. Гнолл понял краткую фразу командира без перевода и согласно кивнул. Перенятые у людей жесты головой или руками постепенно начали дополнять и частично вытеснять у аборигенов собственные. «Твое мнение?» — поинтересовался Сергей у своего зама. «Ты про предложение Пшика или вообще?» «Про все. Касательно военного гения нашего хвостатого друга», Селезнев посмотрел на гнолла и попросил Гошу. «Ты это ему не переводи». «Не перевожу, но он и так иногда улавливает смысл сказанного», — ответил маг. «Не время», — прервал беседу Махно. «По существу давай. Нападать на незнакомые территории... Лучше тогда в оборону уйти, но опять же, мы никогда не сталкивались в бою с эшхидами. Пару стычек с небольшой группой воинов в расчет можно не брать. А если они нападут сегодня ночью?» — рассуждал Селезнев. «Мы еще даже лагерь толком не разбили, не подготовили огневые рубежи, не изучили развалины на предмет использования при обороне. Да что там говорить, вообще не готовы. В стене проломов, в которые можно на танке въехать 6 штук, и это не считая более мелких проходов. Ты же видел, Сергей, в паре мест стена разрушилась. Подпрыгни, подтянись, и ты уже внутри. Не примите за трусость, но я считаю, что лучший выход на данный момент — отойти 15 км. Мы проезжали мимо большого холма, помните?» «Помним. Дальше что?» «Переждем там ночь. Если сунутся за нами, то нагонят в лучшем случае к утру, а то и днем. При свете сражаться всяко лучше, чем в темноте. Но, думаю, ждать нападения не нужно. Скорее всего, они остановятся изучить место нашего пребывания и на рожон следом не полезут. Тут противника и потреплем, устроим разведку боем на наших условиях, в удобное для нас время суток. «Уходить сейчас, говоришь? А ты забыл, как мы сюда добирались? И сколько оврагов и ложбин, образованных водой в сезон дождей, пришлось объехать? А мелких рытвин сколько? Или ты помнишь их все? Свет фар особо не поможет в пути». Сергей на пару секунд задумался, собираясь с мыслями. «Я согласен с Пшиком. Нужно ударить первыми, но не предложенным им способом. Давайте исходить из того, что разгнолы порой не глупее нас, просто опираются на собственное упрощенное видение ситуаций. То более цивилизованные ишхиды, пусть и на уровне средневековья, и подавно. Следовательно, такая незатейливая ловушка вряд ли сработает. Я не в курсе, насколько огромны возможности вражеских магов, но с нашей стороны глупо надеяться на отсутствие магической поддержки у противника. Или у них будет хотя бы один маг, или на каждом воине окажется навешана куча колдовских прибамбасов. Смотрите сюда». Махно достал блокнот, карандаш и быстро набросал план-схему на листке, точнее то, что успел изучить при свете дня. «Делим сотню гнолов на три отряда. Первый десяток, который столкнулся с врагом, отправляем навстречу. Пускай изобразят, будто ишхиды настигли их и начинают в панике отступать к нашим позициям. Ты переводишь?» — спросил он молодого мага. «Да, только вы чуть помедленнее говорите». «Хорошо. Второй отряд, гнолов 35-40, обходит противника с тыла и ждет сигнала к атаке. Когда увидят сигнальную ракету, нападут, но не раньше. Ты, Пшик, поведешь этот отряд. Не хочу, чтобы при первых же выстрелах нетерпеливые хаш бросились размахивать копьями. Справишься?» Пшик нервно дернул хвостом и зашипел. «Говорит, хаш все понимают и сделают, как надзирающий приказывает. Похоже, он немного обиделся», — от себя добавил Гоша. «Ничего страшного, на обиженных воду возят», — отмахнулся Махно. «Остальные готовят теплую встречу. Ставим автомобили и автобусы фарами к проломам. Сами проломы минируем. Когда ишхиды появятся, включаем свет и просто расстреливаем из автоматов и арбалетов. Как только поймем, что заработали защитные амулеты, взрываем проходы и добиваем оставшихся на этой стороне живых. Отстреливаем ракету, и отряд Пшика наносит по дезорганизованным ишхидам удар в спину. Но не раньше», — закончил командир. «А если вражеские силовые щиты продержатся долго?» — влез с вопросом Георгий. «Не продержатся. Энергия в амулетах от множественных попаданий быстро истощится. Вдобавок у нас еще есть гранаты, и ты с Карповым. Да не бойся, Гошка!» Махно улыбнулся и ободряюще хлопнул парня по плечу. «Прорвемся! Ты, главное, помни, увидишь мага, сразу напрямую на него не воздействуй, хрен знает, что у него там припасено. Шарахни плазмой под ноги, а уж потом бей напрямую. Я не боюсь, я волнуюсь». «Уж лучше бойся, а не волнуйся. Страх продлевает жизнь в бою, а волнение заставляет делать ошибки. Фатальные». «Учту», — буркнул молодой маг. «Времени осталось мало, поэтому давайте закругляться. У тебя есть возражения? Дополнения?» Командир повернулся к заму в ожидании ответа. «Есть. В общем, твой план дурацкий, но может сработать, поэтому возражать не стану, только дополню. В центре поселения есть остатки строения. Наверное, раньше это был донжон или нечто близкое к нему по значению. Предлагаю использовать его стены в качестве укреплений и подготовить к обороне заранее. В случае, если все пойдет не так или ишхидов окажется много больше, нам не дадут отступить в сторону Зареченска». «Я понял тебя», — прервал заместителя Сергей. «Так и сделаем. Ты с бойцами займись расстановкой машин, минированием и бывшим донжоном. а я прослежу за приготовлениями гнолов. Тысячник Эльтир приказал продолжать движение в сторону разрушенной Такры. Если противника в ней не окажется, или он будет малочисленным, взять под контроль территорию древнего поселения. Если врагов обнаружится много, то попытаться удержать его на месте до подхода основных сил, отстающих от передовой сотни меньше, чем на полдня. В последнем случае тысячник намеревался дать потренироваться воинам и привыкнуть к новым возможностям неприятеля. Сотник Эрлей оставил двух солдат позаботиться о погибших и разжечь погребальный костер, а сам повел сотню по следам хаш. Двигались достаточно споро, но медленнее, чем хотелось. Эрлей опасался новых нападений. Хаш, ошибка богов, могли таиться в высокой траве со своим новым оружием. Им ничего не стоило выстрелить и уйти в ночь. Степь — родной дом дикарей. В этом смысле преимущество явно не на стороне ишхидов. Сотник, рассмотрев внимательно странный лук убитого дикаря, сразу сообразил, в чем именно превосходство нового оружия перед луками ишхидов. Новая конструкция позволяла солдату стрелять из положений, недоступных лучнику, лежа или держа оружие одной рукой. Отпадала надобность напрягать мышцы в ожидании подходящего момента. Но самое главное, нет необходимости долго обучаться искусству стрельбы. Эрлей бежал в середине растянутого строя и размышлял о предстоящем бое. Количество врагов неизвестно, но даже если больше, чем у него, ничего страшного в этом не было. Воины леса почти всегда побеждали, даже при трехкратном превосходстве противника. Сказывалась выучка, лучшее вооружение и дисциплина, которой хаш никогда не блистали. Будь впереди привычный враг, он бы, не сомневаясь, бросил все имеющиеся силы в атаку сходу. Наличие различных амулетов позволяло не бояться шхасов противника, по крайней мере, в первые минуты. Но сейчас... Тактика лобового удара не годилась. Постепенно волнение заменил азарт скорой схватки. Расстояние до Такры, куда отступил преследуемый отряд разведчиков, неумолимо уменьшалось. От передового охранения отделился воин и побежал к основной группе. «Уже видна Такра и спины разведчиков хаш. Попытались накрыть их стрелами. Троих убили, остальные растворились среди травы, точно трусливые животные». Прибежавший воин указал рукой вперед и вопросительно глянул на сотника, ожидая приказов. «Они и есть трусливые животные», — подумал Эрлей. «Осмотреться, выявить наличие возможной засады». Перейдя на шаг, сотник начал отдавать приказы. Воины, по примеру командира, тоже замедлились, не переставая вглядываться во тьму. «Передайте Баэлю и Дихрану, пусть со своими дюжинами начинают обход Такры с двух сторон. Насколько я знаю, во многих местах стена разрушена. Они должны найти подходящий для атаки проход. Приказываю по пути обнаружить и вырезать дозоры», — произнес сотник. «По прибытии на место немедленно сообщить мне об этом по амулету связи». Два воина сразу умчались на фланге с приказом для названных младших офицеров. С каждой минутой цель отряда приближалась. С каждым шагом стены разрушенного городка тенью на фоне более светлого неба поднимались из вездесущей высокой травы. Эрлей предвкушал, как протянет руку и ощутит кожей ладони шероховатость камня, трещины, оставленные непогодой и временем. Передвинет руку дальше в сторону и почувствует гладкую поверхность, образованную жаром вражеской магии. Древняя Такра, надежда и горечь лесного народа. «Не расслабляться!» — шикнул Эрлей на ближайших к нему воинов. «Ждать сигнала к атаке! Приготовиться! Включить амулеты!» Солдаты затаились в какой-то полусотне шагов от стены. Легкий ветерок донес запах затушенных не так давно костров. Враги внутри предупреждены улизнувшими разведчиками, и не нужно быть гением, чтобы понять. Сейчас они судорожно собираются отразить нападение. Но противник не успеет за такой короткий промежуток времени как следует организоваться. Грудь Эрлея кольнула. Амулет связи подал сигнал. Сотник сжал кругляш в кулаке, и в голове послышался голос Баэля. «Мы на месте. Дюжина Дихрана тоже подошла. Хаш не встретили, но в проломе заметны перемещения противника. Приказывайте». Сотник задумался. Вряд ли хаш достаточно для успешной обороны. Иначе его сотня не смогла бы приблизиться на расстояние рывка. Обязательно уже обменивались бы стрелами. Слишком долго сидеть без движения не характерно для дикарей. Он решился. Нечего больше таиться. Все воины на позициях и готовы к штурму. Чем дольше он тут думает, тем больше у врагов времени подготовиться. Да и что могут сделать дикари, сотни ветеранов из дома железного дерева? «Атакуйте!» — шепнул он в амулет и уже громче сказал всем. «Вперед!» Солдаты без напоминаний включили амулеты защиты, маскировочные амулеты тени Маалусы и быстрыми призраками заскользили туда, где их ждала слава победителей. Лишь шелест вынимаемых клинков из ножен да еле слышный скрип натягиваемой тетивы услышала ночь. Эрлей достиг широкого прохода, на пару шагов отстав от нескольких самых прытких. Сразу за стеной он перепрыгнул каменную глыбу и ушел немного влево. Попаданий сотник не страшился. Защитное поле надежно убережет его от коротких стрел хаш и дротиков. Но зачем зря тратить энергию амулета? И тут случилось то, чего он совсем не ожидал. Яркий свет ударил по глазам, мгновенно ослепив и его, и воинов. Послышался рев какого-то животного и громкие, частые хлопки. Сотник ушел еще дальше влево, где ночь не потеряла свои права. Он не видел, но чувствовал по колебанию воздуха, что защитный кокон, генерируемый амулетом, вот-вот исчезнет. Частые попадания не прошли бесследно. «Да пребудет с нами милость богини Фейлия! Вперед во славу дома и леса!» — выкрикнул Эрлей. Клич поддержали несколько дюжин солдат. «Во славу дома и леса!» — послышалось отовсюду. Впервые за столетие камень этих древних стен услышал слаженный призыв к победе воинов леса. Лучники выпускали стрелу за стрелой. Погас один горизонтальный столб света, за ним сразу второй. Сотник торопился найти врага и сблизиться. Невидимые пока стрелки не решатся бить из странных луков, боясь зацепить своих. Земля под ногами вздрогнула, рождая позади гром. Сотник на краткий миг оглянулся, чтобы увидеть взметнувшийся ввысь фонтан огня вперемешку с камнями. Ветер поднял его в воздух и бросил спиной на землю за несколько шагов от того места, где подхватил. Удар был очень силен. Прежде чем уйти в глубину собственного сознания, Эрлей подумал о ловушке, в которую он завел себя и солдат. Комья земли и мелкие камни посыпались на сотника сверху. Только он уже не чувствовал этого. Размытые силуэты врагов Сергей Махно заметил не сразу. Первыми среагировали Карпов и Георгий. Они открыли огонь по наступающим, ориентируясь на свечение биополей. Стрекот автоматов магов отряда послужил сигналом к отражению нападения. В расставленных по периметру автомобилях почти одновременно зажглись фары, высветив лезущих в проломы ишхидов. Громко заработали двигатели, непривычными звуками отвлекая ишхидов от клановцев. На открытом пространстве маскировка лесных аборигенов работала не настолько эффективно, и в лучах света силуэты наступающих стали четче. Один из водителей ПАЗа шуганул особо настырных, сдвинув с места автобус и еле успел пригнуться. Сразу несколько стрел разбили лобовое стекло, осыпав человека стеклянными крошками. «Отсечь от автобуса!» — заорал Сергей, на мгновение позабыв о наличии связи. Длинная пулеметная очередь и сразу два плазменных шара размером с голову встретились с силовыми полями лучников. У троих от попаданий пуль и плазмы защита пошла видимыми волнами и исчезла. Хлипкая кожаная броня не выдержала последующих ударов. Ишхиды повалились замертво. Дверца автобуса открылась, и на землю выпал боец. На миг Махно подумал, что водитель мертв, но нет. Водитель из положения лежа выстрелил из подствольника, добавив суматохи в ряды наступающих, дал короткую очередь и перекатился под днище ПАЗа. Над ухом прошелестел ветерок, и Сергей отскочил в сторону. В место, где он находился, воткнулись сразу несколько стрел. «А ребята непростые», — промелькнула испуганной тенью мысль. «Подрывайте!» — скомандовал Махно. Тут же в небо устремились столбы огня, камней и земли. По ушам ударил грохот взрывов. Сергей плюхнулся на живот, прикрывая голову руками, но долго разлеживаться себе не позволил. Он поднял голову, прицелился в ближайшего ишхида. Три пули впились в тело стоящего на коленях оглушенного врага. Ишхид завалился на спину и остался в неподвижной позе с подогнутыми назад ногами. Люди продолжали стрелять, хаш забрасывали дезорганизованных и раненых болтами и дротиками. Некоторые, самые нетерпеливые, отбросили арбалеты в сторону, вынули короткие мечи и мачете и устремились в рукопашную. «Ракету!» — скомандовал Махно. «Прекратить огонь!» Сигнальная ракета устремилась в небо. Яркой зеленой звездой повисла в вышине и, казалось, медленно поплыла куда-то. Люди перестали стрелять, чтобы не зацепить никого из аборигенов клана. Собственно, людям делать было больше нечего. Гнолы прекрасно справлялись сами. Лишь изредка, то в одного, то в другого уцелевшего лучника или мечника с работающим защитным амулетом, врезались огненные шары, большие валуны, сбивающие ишхидов с ног, или короткая очередь. Остальное довершали хаш. Буквально через 3 минуты все закончилось. «Сообщи нашим гнолам, пусть хотя бы одного живым оставят», — попросил Гошу по рации Сергей. Махно присел на большой камень, вросший в землю, и некоторое время бессмысленно смотрел на танцующие языки пламени вновь разожженного костра. «Как вы, товарищ командир?» — раздался рядом обеспокоенный голос. Сергей поднял голову и увидел подошедшего Георгия. «Нормально», — Махно ободряюще улыбнулся пареньку, принявшему сегодня первый в своей жизни бой в качестве мага. «А ты как? Пришел в себя? Каких-то 5-10 минут боя, а ощущение, будто целый день вагоны разгружал», — смутился Гоша. «Не дрейф, пацан, мы их сделали, и это главное». Сергей посерьезнел. «Как там наши пленные? Не очнулись еще?» «Не, я и Мишка усыпили их. Тем более они связаны. Амулеты у всех отобрали, так что хлопот никто не доставит», — с важностью бывалого солдата сказал Георгий. Махно непроизвольно усмехнулся, тем самым снова смутив парня. «Ты с какой целью подкрался?» перевел разговор на другую тему Сергей и спрятал улыбку, чтобы больше не приводить в смятение молодого мага. «А, да, тут вот какое дело!» Гоша замялся. «Вы едете дальше на разведку, а меня отправляете с гнолами домой». «Погоди!» Махно набрал в грудь воздух и грозно сказал. «Рядовой, Обсуждать приказы вышестоящего начальства себе дороже. Уясни это раз и навсегда. И уже спокойнее добавил. Ты смотришь на все не с той стороны. Начальство распорядилось доставить пленных и уцелевших хаш. Тебя, как единственного переводчика, придется отправить тоже. Тем более ты для гноллов авторитет, как-никак сильный шхас, поэтому должен проследить, чтобы никто не удавил ишхидов по дороге. А мы не собираемся больше ни с кем воевать. Только по-быстрому, впятером смотаемся к приближающейся армии, поглядим издалека, сколько их, и сразу вслед за вами. А вдруг напоритесь на магов? Гоша, по-видимому, не собирался отступать. И, черт побери, Махно это нравилось. Но приказы из штаба он оспаривать не намеревался. Потребовали выделить в сопровождение магов — выделят. «Типун тебе на язык! Ни на кого мы не нарвемся!» И добавил в голос строгости. «Ты, кажется, должен амулеты собрать. Иди-ка лучше занимайся своими обязанностями». «Слушаюсь». Георгий, всем видом показывая недовольство, развернулся и скрылся в темноте. «Вот молодежь!» — буркнул Махно и поднялся на ноги. Отдохнул чуть-чуть, собрался с мыслями, и хватит. До утра предстояло переделать еще много дел, и поспать пару часов не помешает. Потом. Лагерь отряда был похож на разворошенный муравейник. Гнолы еще продолжали бегать по полуразрушенным стенам и за ними, высматривая в степи улизнувших или спрятавшихся солдат противника. Часть людей укрепляли огневые точки. Двое вместе с Пшиком и подошедшим Гошей отбирали у хаш трофейные амулеты. Карпов занимался лечением хаш и как раз сейчас пытался вырезать у очередного гнола наконечник стрелы из бедра. Пациент стойко терпел боль. Лишь немного более быстрые круговые движения глаз выдавали, что ему приходится несладко. Еще парочка бойцов обследовала автомобили на предмет повреждений. Стрелы, выпущенные ишхидами в упор, поразбивали фары, лобовые стекла, застряли в решетках радиаторов. Особенно досталось пазикам. Автобусы были буквально истыканы ими. Ишхиды восприняли технику как ключевую угрозу, и отреагировали соответственно. И слава богу, иначе потери были бы гораздо существеннее. А так, 11 гнолов убиты, и десяток получили ранения разной степени тяжести. Люди отделались легким испугом, не в последнюю очередь благодаря тому обстоятельству, что среди ишхидов не оказалось магов. Пронесло. Сергей прекрасно помнил о столкновении с магами лесных аборигенов в прошлый раз и повторной встречи не желал. Махно приблизился к пленным. Часовой хаш посторонился, пропуская надзирающего. Ишхиды лежали рядком и мирно посапывали. Некоторые были подранены. Но Миша Карпов и здесь постарался. Окровавленные бинты проглядывали в рваных прорехах одежд. Карпов решил не тратить энергию на лечение пленных до особых распоряжений начальства. Махно отметил про себя, что Михаил поступил правильно. Сначала надо своих поставить на ноги, остальных — по остаточному принципу. Здесь Женевских конвенций нет, так что никто и слова не скажет в защиту тех, кто первым хотел тебя убить. Метрах в 10 дальше у стены гнолы складывали погибших врагов, особо не церемонясь с телами. Еще далее горками лежали рассортированные трофеи. Луки и колчаны в одной куче, мечи и ножи в другой, доспехи в третьей. Небольшое количество ценностей отдельно. Амулеты поверженных Гоша складывал в свой рюкзак. Присутствующие при этом действия хаш нервно подметали хвостами пыль. «Еще бы! Такое богатство уплывает из рук! Надо что-то с этим сделать, а то жадность до добра не доведет», — посетила Сергея тревожная мысль. «Отдать гнолам доспехи и оружие, что ли?» Эхо криков и воплей послышалось за пределами разрушенного поселения. Сергей, бойцы и несколько хаш моментально взобрались по сглаженным непогодой и временем ступеням на стену. Прижав к лицу прибор ночного видения, Махно постарался разглядеть, что происходит. «Вон, смотри туда, командир!» — раздался бас клановца справа. Сергей опустил ноктовизор и сориентировался в направлении. Еле заметные голубые искры в 100 метрах от стены быстро удалялись. Махно прильнул к прибору и увидел убегающего Ишхида. Гнолы взяли его в полукольцо, расстреливая из арбалетов и закидывая камнями и дротиками. «Похоже, наши друзья-охотники развлекаются», — раздался голос второго присутствующего на стене бойца. Ишхид резко остановился, когда заметил впереди врагов. Он громко крикнул, повернул влево и понесся на самую большую группу из вечных противников. Четверо хаш встретили его с воплями. Исконные противники столкнулись. Тенями завозились и запрыгали на одном месте. «Все, защитное поле сдохло», — прокомментировал подоспевший Георгий. Ему, как магу, проще было рассмотреть происходящее, используя дар. Во весь рост выпрямились только трое гнолов. Махно мысленно выругался. Еще одного аборигена потеряли. «Ты закончил собирать амулеты?» «Да», — ответил Гоша. «Найди Пшика и выясни подробности стычки», — то ли попросил, то ли приказал Сергей.